Поиск 6. Режиссер Голливуда Юджин Кузанни познакомился со Степановым 3 года назад во время фестиваля в Сан-Себастьяне. Он привез туда свою документальную ленту о Южном Вьетнаме. Степанов, только что вернувшийся от партизан Лаоса и Вьетнама, был членом жюри. Картина Юджина ему понравилась. Американец снимал точно и спокойно, без фокусов. Он соединял несовместимости. Роды под бомбами фантомов и занятия в школе рок-танца. Гибель вьетнамского юноши и лекцию о дырах в космосе, которую читал завороженно слушавшим студентам косматый профессор с детскими глазами, излучавшими доброту. Концерт партизанской самодеятельности и наркоманов Беркли. Как-то в баре «Иберия», там собралась вся киношная публика и зеваки, приходившие глазеть на знаменитостей, Степанова познакомили с Кузани. «Не то обидно, что меня прокатят», — сказал Юджин. «В этом я не сомневаюсь. Обидно то, что высшую награду дадут Элсебио, а он фашист, сволочь». «Вы имеете в виду фильм о Сантьяго де Компостелло?» — спросил Степанов. «Да, хороший фильм, но обидно, что сделал его мерзавец, который раньше восславлял голубую дивизию». «Не так уж фильм хорош для первой премии». Юджин рассмеялся. «Это личная точка зрения или мнение члена жюри?» «Тайк и тызи», — хмыкнул Степанов. На завтра, встретившись в кулуарах с коллегами, Степанов, однако, убедился, что Юджин был прав. Дирекция фестиваля обрабатывала членов жюри, называли Элсебио как будущего лауреата, в газетах каждый день появлялись интервью с ним, наемные критики писали восторженные эссе. Но Испания — страна особая. Степанов как-то пошутил в Тбилиси. «Ребята, вы действительно братья с басками, да и вообще с испанцами. И у них, и у вас все решает хорошо произнесенный тост в большом застолье». Степанов собрал знакомых газетчиков. «Друзья», — сказал он, — «я хлопочу не о русском, а об американце. Он, этот американец, беден. Он сделал первую картину. Он не член компартии, он просто честный парень. Я хочу, чтобы вы посмотрели его ленту и написали о ней правду». Потом он встретился с директором фестиваля. Вечером в своем номере испанцы прежде всего ценят престиж. Если ты член жюри, тебе надо снять не номер, а апартамент. И холодильник надо забить не банками с пивом, а настоящим виски, джинами, бутылками «Россадо» из Наварры. Это нравится иностранцам, потому что восславил Хемингуэй. Создав такого рода престижность, испанцы сами же попадают под ее магию. Смешно, но это так. Выпив глоток вина, испанцы — самая непьющая нация в мире, Степанов сказал: «Дорогой друг, мой разговор будет носить сугубо доверительный характер». «Я знаю», — ответил директор фестиваля. «Вы ставите на Кузанни. У меня есть свои люди в газетах, их информация доходит до меня незамедлительно». «Вы не выиграете, сеньор Степанов. Сан-Себастьян хочет быть святее Папы Римского. Мы не рискуем дать премию фильму, хоть и американскому, но выступающему с антиамериканских позиций». «Вы не правы», — сказал тогда Степанов. «Кузани выступает с истинно американских позиций. Поверьте мне, через год-полтора ему дадут национальную премию Америки». «В Америке нет национальных премий для хроникального кино, а «Оскар» они дают только художественным фильмам. И потом я не убежден, что через год-два война во Вьетнаме кончится». «Она кончится раньше». «Я ценю ваше мнение. Мне бы хотелось дружить с вами. Я имею в виду вас как представителя страны, не только как сеньора Степанов. Но не ставьте меня в трудное положение. Я не смогу вас поддержать. Слишком много людей включено в работу. Элсебио получит золотую медаль, а в жюри будет раскол. Это плохо». «Мне будет трудно готовить общественное мнение в Москве», — заметил Степанов, закуривая. «Во время нашего фестиваля, когда вы привезете туда свои картины, когда испанец получит премию в Сан-Себастьяне, это одно дело. Но когда его отметит Москва, совсем другое». «Москва ничего не даст Элсебио, потому что он снимал картину о ветеранах голубой дивизии. Берланга участвовал в войне, он был солдатом голубой дивизии, а мы вознесли его палача. Директор фестиваля вздохнул. «Сеньор Степанов, одно дело участвовать в войне, другое дело возносить ее средствами искусства. Хорошо, если я привезу 3 ленты молодых документалистов, вы гарантируете мне золото? Или хотя бы 2 серебряные медали?» Степанов отрицательно покачал головой. «При всех наших странностях золото на фестивале мы все-таки даем, а не гарантируем». Директор придвинулся к Степанову, поманил его к себе, шепнул на ухо. «Я вам не верю». Он поднялся, походил по апартаменту, снятому дирекцией для Степанова, заглянул в ванну, поинтересовался, сколько стоит номер, сам же себе ответил, что не менее $50, потом вернулся на место и сказал: «Vamos, Aver, пошли дальше. Я гарантирую американцу премию прессы». «Мало. Вы с ума сошли? Мне это будет стоить крови. Думаете, легко уговорить бюрократов из Министерства информации и туризма, который решает все?» «Поскольку Юджину следовало бы дать золото, но вы боитесь реакции Вашингтона, дайте серебро. Все поймут, отчего вы не смогли поступить по справедливости. А если вы дадите ему премию прессы, потом не в Испании, конечно, поднимется шум. Задавленная франкистской цензур...» Директор снова вскочил с кресла. «Сеньор Степанов! Зачем же так? Генералиссимус — отец всех испанцев, и у нас нет никакого произвола цензуры». «Понятно, понятно», — согласился Степанов. «Я же говорю, что станут писать газетчики за границей, и не у меня на родине. Те же французы начнут первыми». Словом, Юджину дали бронзовую награду, и это открыло ему путь в большое кино. Американцы так же престижны, как испанцы. Но для них самое главное — это признание за границей. Американцы, как всякая молодая нация, плохо видят пророков в своем отечестве. С тех пор каждый раз, когда Степанов прилетал в Штаты, Юджин бросал дела и мчался в Вашингтон. Помогал Степанову пробивать визу, тому не очень-то разрешали посещать западное побережье и юг. Часто путешествовал с ним вместе, отдавал свою машину и ключи от холостяцкой квартиры в Гринвич-Виллидж. 2 раза Юджин побывал в России. Каждый знал позицию другого. Степанов был коммунистом, Юджин активно поддерживал Кеннеди. Какие-то вещи они исключали из сферы споров. Нет смысла, не переубедишь. Но они твердо верили, что друг на друга можно положиться абсолютно, особенно если дело касалось того, чтобы помочь сближению 2 народов. Вот именно ему, Юджину Кузанни, и послал телеграмму из Нагонии Дмитрий Степанов. «Миссис Глэб, доктор позволил мне поговорить с вами 30 минут», — сказал Кузанни. «О, какой прогресс! Значит, я уже совершенно ненормально. Теперь все в порядке, скоро меня вообще выпустят домой». Женщина рассмеялась странным смехом. «Миссис Глэб, я хотел бы поговорить с вами о Джоне. Он же и посадил меня сюда для того, чтобы я не наболтала лишнего лягау из ФБР. Он ведь платит большие деньги врачам, чтобы те говорили всем, какой я псих, и не позволяли ФБРовцам меня трогать». Женщина склонилась к Юджину. «Умоляю, хоть одну затяжку, а? Вы курите героин? Тише! Все, что угодно. Я во сне вижу эту затяжку. Сухую, длинную, обжигающую. Спасите меня, а? Но у меня нет. С собой нет, миссис Глэб. Пока что нет. Понимаете, пока что. Если вы расскажете мне то, что я хочу узнать, я, пожалуй, выручу вас». «Обманите. Вас больше не пустят сюда. Раз в год мне разрешают болтать. Джон хочет знать, что я еще помню. Ко мне приходил один лягавый из ФБР и оставил понюшку, а после этого мне год ни с кем не разрешали видеться». «Как его звали? А вас как зовут?» «Юджин Кузанни, режиссер». Женщина снова засмеялась своим сухим, несущимся смехом. «В таком случае я Грета Гарбо. Хотя нет, та спокойно сдохла. Считайте меня Мэрилин Монро. Так точнее». «Вот моя водительская лицензия, миссис Глэб». «Ха! Тот мне показал точно такую же лицензию. Думаете, я ему поверила?» «Он вам сказал, откуда он?» «Нет, просто Роберт Шор из ФБР. Я же говорю вам». «По-моему, даже сказал...» «Нет, правда, сказал Роберт Шор из ФБР». «Он вас спрашивал про тот скандал в Гонконге?» «Нет, он спрашивал, как Пилар летала в Пекин и откуда у нее появился дипломатический паспорт. Они же не могут трясти дипломатов, несчастные лягаши, идут по следу и упираются лбом в зеленую фанеру. Дипломат!» А потом он спрашивал, куда Джон вывез ее из Гонконга. «Кто такая Пилар?» «Потаскуха. Грязная, вонючая потаскуха. Где она живет?» «Как где? Там, где он? Он же всюду таскает ее за собой. Он подкладывает ее, а потом отмывает в ванной. Он подкладывал ее под несчастных мальчиков в Берлине, когда давал им деньги через нее. А она, вроде бы от Мао, революционерка. Она им говорила, в кого надо стрелять. А он называл ей своих друзей. Вернее, друзей моего отца. Папе надо было убрать кое-кого из старых бандитов. Вот Джон и работал эти дела». «Да вы мне не верьте. Не пяльте глаза. Я сумасшедший. Мне можно все. Вы действительно принесете немного порошочка? Пилар всегда давала мне покурить. Она вообще-то добрая». «Она была первой, кто дал вам героин?» «Нет, первым был Джон. Он не знал, какого качества идет товар, и предложил проверить. Другой-то должен был ударить по морде. А он мне в глаза смотрел, когда я затягивалась. Близко-близко. Так мой брат смотрел в глаза кроликам, которым ампутировал лапы пилкой. Они пищали, знаете, как они пищали? О, это надо послушать, как они пищали, эти красноглазые кролики. А папа говорил, что Зепу нельзя мешать. Папа говорил, что путь в науку всегда лежит через жестокость. А Зеп наплевал на науку и стал большим политиком. Разве политика — наука? Политика — это когда без наркоза отпиливают лапы кроликам. Где он, ваш Зеп? Джон помог ему стать секретарем новой немецкой партии. Он теперь защищает интересы немцев. Я же немка. Мы все немцы. Даже Глэб наполовину немец. Только он не любит, когда об этом ему напоминают. Ведь его родственник работал у Гитлера в Рейхсбанке. Такой интеллигентный человек, такой тихий. Он только и умел, что считать коронки из Аушвица, кольца из Дахау. Женщина снова засмеялась. «Если хотите испугать Глэба, спросите-ка его про здоровье дяди Зигфрида. Скажите ему, что вы тоже хотите чинить иск Зигфриду Шанцу по поводу ваших родственников, сожженных в печах. Только потом берегите жизнь. Таких вопросов Джон не прощает никому. Он и мне не простил этого вопроса, поэтому я здесь». «И вы обо всем рассказали Роберту Шору?» «Он дурак, этот Шор. Он, как пишущая машинка, трещит, и все время хочет меня запутать. Нет, он даже, по-моему, не знает, что на свете есть страна, которая называется Германия, в которой живут немцы. Когда я нашла в бумагах отца письма Джона и поняла, что мы с ним из одной семьи, и спросила Джона об этом, тогда-то все и началось. До этого я была другим человеком. Я была в деле. Я знала, кому, сколько и когда идет. Я знала, кого, где и когда шлепнут. Я была большим человеком. Мне Дэвид Хью, это был помощник Джона, его потом прогнали, сказал, что я стану новой Мата Хари. А где сейчас Хью? Не знаю, кажется, в Мюнхене. Зачем он мне? «Слушайте, а вы можете раздеться? На сколько времени вас ко мне пустили? Я очень люблю любовь». Женщина поднялась, сбросила халатик. Юджин увидел синяки на плечах, сморщенную и пожелтевшую кожу. «Идиот!» — подумал он. «Надо было взять диктофон. Ах, если бы это можно было снять!» «Сейчас нельзя», — сказал он. «Сюда могут прийти, у нас мало времени. Я приду завтра, ладно? Я приду к вам на 2 часа. Вас не пустят ко мне больше. Ко мне никого не пускают во второй раз. Ладно, оденьте халат. Поговорим еще немного, а потом займемся любовью». «У нее парализована воля», — подумал Юджин, наблюдая за тем, как Эмма послушно подняла халат и набросила на острый желтый плеч. «Это всегда так. Сначала героин, потом вот такой ужас. Зачем все это понадобилось Степанову? Ей же не поверят». «А где сейчас дядя Зигфрид?» «Я молю Бога, чтобы он умер. Тогда мне хоть будет не так стыдно жить». Она снова засмеялась. «Жить? Я ведь все-таки живу, разве нет?» «Я живу», — повторила она убежденно, «потому что я дышу, жру и хожу в сортир». «Нет, это существование, а не жизнь. Это другое. Я жила, когда был Джон. Когда он ушел, оставался порошок. А когда все это кончилось, тогда я стала есть, пить и ходить в сортир». «А где брат Зепп?» Чувствуя, что его монотонные вопросы раздражают женщину, продолжал Юджин. Он не мог понять, как следует говорить с ней, потому что предположить ее ответ было невозможно. «Он тоже умер?» «О, нет! Зепп отправляет в Африку тех честных немцев, которые хотят защитить свободу. Он выступает на границе, он собирает своих друзей в Мюнхене. Разве вы не знаете Зеппа Шанца?» «Он действительно живет в Мюнхене? Вы что, думаете, я все выдумываю? Вы шор, вылегала ищейка. Он тоже не верил мне, а я говорю правду». Женщина кричала все громче. Дверь открылась, вошли двое в халатах, укоризненно посмотрели на Юджина, увели кричащую Эмму, и в ушах у него долго еще стоял ее отчаянный крик. «Вы что, думаете, что я сумасшедшая?» Степанов позвонил газетчикам в Мюнхен. Адрес новой немецкой партии Зеппа Шанца ему дали сразу же, не заглядывая в справочник.